Когда тело было обмыто и вытерто разорванным пододеяльником, Нора почувствовала, что теплая струя течет по животу. Она как будто очнулась, как-то она забыла про Юрика, это его молоко растекается напрасно. Она хотела сесть на тахту, но заметила, что на простыне осталось пятно, последние соки и шлаки из мертвого тела. Нора сорвала простыню, скомкала и бросила в угол. Нашла себе другое место в кресле у окна, где бабушка обычно читала все те же книги из шкафа, потому что новых не прибавлялось, сколько себя Нора помнила. Подставила большую кружку с отбитой ручкой, знала ее с детства, и быстро сцедила молоко почти доверху. Вылила в таз. И помыслить невозможно нести отсюда домой эти 300 граммов. Вытерла грудь своей майкой, все вещи в комнате казались зараженными смертью, и ни в чем не повинная кружка тоже. Оделась, вышла в коридор. Отец в ратиновом пальто, в шапке пирожком, опять курил на кухне. Он уже пришел из поликлиники, которая была недалеко на Арбате, с нужной справкой. «Не могу дозвониться в крематорий, все время занято. Поеду туда, хочу, чтобы поскорее все это». И сделал неопределенное круговое движение рукой, что обозначало «скорее закончилось». И снова стал куда-то дозваниваться. Потом Нора набрала свой номер, Таисия тут же подошла. «Не волнуйся, Норочка, не волнуйся, я уже и домой позвонила, Сережка сам управится, я до самого вечера могу. Спит, спит Юрик». Нора полезла в гардеробную, угол за буфетом, где на трех вешалках висели все бабушкины вещи. Господи, какая смиренная нищета! Зимнее пальто с барашковым воротником, шалькой, истертое дотла, синий костюм, перешитый из старого мужского, две блузки. Каждую тряпку Нора помнила с детства. Судя по фасону, конца 20-х годов. Нора выбрала из двух блузок ту, что была менее заношена. По этим останкам одежды можно было изучать историю костюма. На рукавах сохранился след какого-то псевдоегипетского орнамента. Тело застыло, как застывает гипс. Блузку пришлось разрезать на спине. Разложила рядом с телом. «Надо будет аккуратно перекладывать в гроб», — подумала Нора. «Но одену сейчас, чтобы не лежала голой». Вдруг почувствовала, что в комнате очень холодно. Захотелось одеть ее потеплее. Сняла с вешалки жакетку. Юбку разрезать не пришлось, натянула через ноги. Бабушка была дитя Серебряного века, его продукт и жертва. Два смутных от пыли портрета юной красотки висели над пианино. Хороша, очень хороша. Нора достала из загнанного под тахту чемодана старые туфли. Архаика, музейная вещь, шлейк на кожаной пуговке, каблук рюмочкой. В них бабушка ходила во времена НЭПа. На негнущуюся ногу надеть не смогла. Все делала Нора так, как будто всю жизнь только этим и занималась. На самом деле, первый раз. Как умирала другая бабушка, Зинаида, Нора не помнила, ей было тогда лет 6. А дедов своих она практически не знала. Женская семья. Один мужчина был, Генрих. Долго ли жил он с ними? Амалия с ним развелась, когда Норе было лет 13. С Марусей поправить ничего нельзя. Опоздала помириться, а теперь обмывает, одевает. И давнее чувство раздражения против всего мироустройства, против этого жуткого футляра, когда-то горячо любимого человека, поднялось со дна. Саркофаг. Каждое мертвое тело — саркофаг. Можно было бы поставить такой спектакль. Все живые герои в саркофагах, а умирая, из них выходят. В том смысле, что все живое уже мертвое. Надо это Тенгизу сказать. Молоко опять стало прибывать. На майке проступило темное пятно. Какой плен физиологии! Конечно, Маруся ей первая об этом и сказала. Биологическая трагедия женщины, бедный и робкий борец за женское достоинство, за справедливость. Революционерка! К как она испугалась, когда Нору выгнали из школы, а дома отказала, торжественно и высокопарно. Помирились, но года через три разругались по-настоящему. Советская власть черной кошкой пробежала между ними. На этом закончилось и доверие, и близость. А потом еще Чехословакия. Сейчас только улыбку это вызывало. Какая глупость. Нора глянула в окно. Стекло грязное, годами не мытое. Видно было, что серый снег за окном сменился серым дождем. Почему же я ничего для нее не делала? Какая глупость была обижаться на старуху. Я черствая сволочь. Но ведь любил-то ее больше всех на свете. Неслась почти каждый день после школы по привычной дороге мимо кинотеатра повторного фильма, переходила дорогу у Никитских ворот, потом мимо магазина консервы, в паутину переулков Мерзляковский, Скатертный, Хлебный, Скорятинский, выныривала на Поварскую к бабушкиному дому. И сердце от счастья замирало, когда бегом поднималась по лестнице на третий этаж и утыкалась носом в Марусю. Но какая же белая кожа! Глаза подглядывали из-под век, смотрели на нее, казалось, безразлично. Разрезала со спины блузку, половину надела с правой руки, половину с левой, приподняла тяжелую голову, чтобы соединить сзади разрезанный воротничок. За последние 20 лет Маруся, кажется, не внесла в дом ни единой новой вещи. От бедности, от упрямства, из какого-то непостижимого принципа. В дверь робко постучали. Это был отец, боялся увидеть свою мать обнаженной. Вошел с деловито радостным лицом, с пальто в руках. «Норка, я заказал гроб. Привезут завтра утром к 10. Даже справку не спросили. Только спросили, какого роста покойная. Я сказал, 1,60 м». «1,58 м», — уточнила Нора. «И не зови меня так. Нора меня назвали. Твоя мать назвала меня Норой. Ипсона читал?» Выглянувшее на мгновение солнце осветило на минуту комнату, бабушку, сверкнуло в перламутровой пуговке под воротничком и снова ушло в серую морось. Нора подоткнула под бок разрезанный надвое жакет с круглой латунной брошкой на отвороте. В нем Маруся ходила на собрание в какой-то правком журналистов или драматургов. «Останешься здесь на ночь?» — спросила Нора отца. «Нет, мне домой надо», — испугался он и заторопился. «Но я завтра к 9 здесь буду. Ты придешь, доченька?» — спросил он не очень уверенно. «Мне еще в крематорий. Хорошо бы завтра успеть». «Да можно и послезавтра». «Хотелось бы поскорее. Попробую. Я позвоню тебе вечером». Генрих Яковлевич проявлял чудеса проворства. «Я в 9 здесь буду», — кивнула Нора сухо. Она чувствовала, что невозможно оставлять покойницу одну, но невозможно было и ночевать здесь с Юриком. Нора вышла в коридор, свернула два раза по знакомому с детства коленцу коридора. На кухне Катя Первожилка стояла к ней спиной и что-то резала на столе, сильно ворочая локтями. «Тетя Кать, поговорить надо». Катя развернулась всем туловом, шея у нее отсутствовала, голова крепко сидела прямо на плечах. «Чего тебе, Нюра?» «Прелестная эта идиотка, всю жизнь ее так звала». «Переночуешь у Маруси в комнате?» «Тебе надо, ты и ночуй. На что оно мне надо?» «У меня ребенок маленький, куда я с ним?» «Родила, что ли?» «Да». «И Нинка моя родила. А Генька чего ж не поночует?» «Домой спешит. Я тебе денег заплачу». «Нюра, я тогда и буфет возьму. Он мне нравится». «Хорошо», — согласилась Нора. «Возьми. Только к тебе не влезет». «Так я же и комнату возьму. Вселюсь, и кто мне что скажет? Нинка-то живет у мужа, а прописана здесь». «Да-да», — безразлично кивнула Нора и представила, как будет Катя шарить по комнате в поисках поживы. 10 рублей, Нюра, меньше не могу», — зажмурилась от собственной наглости Кать. 10 — это за ночь и за уборку», — уточнила Нора. На том и порешили. На другой день с Юриком вызвалась посидеть Таисия, так что Норе и не пришлось голову ломать, кого позвать. Подруг, которых можно было позвать, было две — Наташа Власова и Марина Чепковская по прозвищу Чипа со времен театрального училища. Обе были надежные, но у Наташи был 5-летний мальчик, а Чипа работала как безумная на 3 работах, содержала мать-инвалида и младшую сестру. В комнате у бабушки Нора застала несколько человек. Отец, его помощник Валера Безбородко, Катя с дочкой Нинкой, соседка Раиса и еще одна тетка из дома управления в рыжем кривом парике. Женщины были заняты тихой, но оживленной беседой. Решались материальные вопросы, догадалась Нора. «Жалко как-то Марусеньку», — закачала мелко головой Раиса. «Ведь 50 лет без малого прожили вот так, через стенку. Я ей во всю жизнь плохого слова не сказала. Я хотела на память». «Раиса, что вы там хотели?» — неожиданно резко перебил ее Генрих. «Нет, Гения, я только говорю, почти что 50 лет, можно сказать, душа в душу», и попятилась к двери. Вот вранье слетелось, и Нора их всех быстро, но решительно выставила. Отец посмотрел на нее с благодарностью. Он жил в этой квартире с детства, помнил этих старух молодыми бабами, но так и не научился с ними разговаривать. Все неровно у него получалось, то свысока как будто, то искательно. И Нора знала, что он не умеет общаться с людьми на равных. Всегда это лестница. Выше, ниже. Бедняга. Пожалела отца, даже ощутила теплоту. И он понял, руку положил ей на плечо. Неуверенно. Он с раннего Нориного детства считал, что уже тем, что она его дочь, он выше стоит, разговаривал с ней начальственно. Потом она выросла, расставила все по местам. Ей было лет 18, когда она пришла к нему в его новый дом, в новую семью, и он, уединившись, стал ей пенять, что редко приходит, и что это, несомненно, влияние ее матери, которая не хочет, чтобы они общались. Нора обрезала его. «Па, неужели ты не понимаешь, если бы мама не хотела, я бы и не ходила. Ей просто все равно». И он с тех пор не предъявлял никаких претензий. В 10 привезли гроб. 2 гробовщика ловким приемом поставили гроб на стол, сдвинув покойницу молниеносно, даже артистически подняли ее, и тело с деревянным стуком сразу легло куда надо. Отец вышел с гробовщиками, оставив Нору одну. Он расплачивался с ними в коридоре под дверью, и Нора слышала, как они его благодарили. Отец явно им дал больше, чем те рассчитывали получить. Нора подоткнула раздвинувшиеся надрезанные вещи, расчесала седые редкие волосы на пробор, как бабушка носила, убрала выбившиеся пряди назад и залюбовалась ее немного покатым высоким лбом и длинными веками. Была в бабке некоторая интегральная линия. Она просматривалась в очерке скул на переходе шеи к плечу, от колена к пальцам. Норе даже захотелось немедленно взять в руки карандаш. За ночь покойница как будто похорошела. Красивым лицо ее не было, оно было прекрасным, узким, и лишняя старческая кожа, которая при жизни висела под подбородком, подобралась. Она помолодела. Жаль, что в нее лицом не вышло. «Нора, соседи говорят, надо стол накрыть, это поминки». Отец смотрел на нее с ожиданием. Нора подумала минуту. Бабушка всю жизнь терпеть не могла, когда соседки заходили к ней в комнату, но теперь было все равно. «Скажи Катьке, чтобы на стол собрала, и дай денег. А накроет пусть на кухне. Только пусть водки много не покупает, а то обопьется. У нас без поминок никак нельзя». Отец согласился. До войны столов было меньше, всегда на кухне накрывали. Много стариков тогда в квартире жило, все умерли. Но я на поминки не ходил, и мама не ходила. Как ни странно, ходил на эти поминки мой отец. Чуть ли не в первый раз в жизни Генрих упомянул отца. Нора отметила это, удивилась. В самом деле, о Якове Осетском ей никогда ничего не говорили. Что-то смутное из детства. Хотя она его помнила. Однажды он был у них на Никитском, какие-то отдельные черты. Усы щеточкой, длинные большие уши, да еще рукодельный из цельного дерева костыль с изгибом ствола, превращенным в рукоять. Больше она его никогда не видела. Отец пошел отыскивать только что изгнанную Катю. Она обрадовалась и предложению, и деньгам, сказала, что купит все в высотке. Отец кивнул, ему было все равно, а Кате большое развлечение. Почти одновременно Нора и Катя вышли из дому, одна на Арбат в цветочный магазин, другая в сторону площади Восстания. Катя была в большом возбуждении, денег было полторы ее пенсии, и она прикидывала, как бы по-умному закупиться, чтобы немного скроить. В цветочном магазине на Арбате Нору ждало чудо. Впервые в жизни она увидела такие роскошные гиацинты, целое ведро. Она купила все. И сиренево-голубые, и белые, и несколько розово-лиловых. Выложила всю свою наличность. Цветы ей сначала завернули во много газетных слоев, а потом еще дали в придачу и ведро. Так и шла она с деревенским ведром сначала по отрезку Трубниковского переулка, оказавшегося по старо-арбатскую сторону новой магистрали, потом пересекла Новый Арбат и снова оказалась в Трубниковском, в его более длинном отрезке. Накрапывал дождь или снег, не разбери что, свет был серо-перламутровый, ведро тяжелое, сапоги промокли, уже начинало прибывать молоко. Но свернутые пеленки были уложены в лифчик, а поверх этой снасти она еще была обвязана старым платком. Это рано утром прибежавшая Таисия скандальным голосом объявила ей, что если платок не повяжет, то на похороны она ее не пустит. Нора засмеялась и обвязалась. Пришла она одновременно с катафалком. Поднялась первой до похоронной обслуги. В комнате стояло несколько унылых фигур дальних родственников, подходили смутно знакомые люди, целовали Нору и Генриха, что-то говорили казенное с разной степенью теплоты. Одна маленькая старушка в белом шарфике и в беретке тихо рыдала, ей наливали в углу валерьяновые капли в бабушкину капельную рюмку для успокоения. Незнакомая старушка. Нора бросила гиацинты в гроб. Они не нуждались в том, чтобы их особо раскладывали. Было волшебство уже в том, как эти цветы все вокруг преобразили. Бедность обернулась роскошью, как в сказке про Золушку. Нора, опытный, казалось бы, человек, театральный художник, вся профессия которого только в том и заключается, чтобы техническими способами преображать искусственное пространство сцены, от восхищения замерла. Это как волшебный фонарь, который давным-давно использовали в постановке «Синей птицы» в Амхате, в сцене, когда Тильтиль-Метиль приходит в страну мертвых к бабушке и дедушке. Да, конечно, именно Маруся и водила ее пятилетнюю на этот спектакль. Ей показалось, что в узкой полоске между неплотно закрытыми веками мелькнуло одобрение. Гиацинты обладали какой-то невероятной силой. Они заполнили мощным ароматом комнату, перебив и запах тройного одеколона, и запах пыли, и валерьянку. И Нора даже подумала, что вся эта комната, прикоснись к ней волшебной палочкой, станет дворцом, а бедная бабушка с большими амбициями тем, кем она всю жизнь хотела стать, и не стала. Потом четверо мужчин подняли гроб и вынесли его на улицу. В катафалк село с десяток родственников, а отец покатил на своем москвиче следом. До Донского крематория ехали недолго, прибыли раньше времени и еще полчаса топтались, ожидая очереди. Потом погрузили гроб на какую-то вокзальную тележку, и впустили Нору с Генрихом прежде других. Нора опять занялась цветами. Ей показалось, что со времени покупки гиацинты распушились и раскрылись полностью. Теперь она разложила их не в хаотическом беспорядке, а осмысленно, с идеей. Розовые поближе к пожелтевшему лицу, а лиловые сплошным рядом вокруг головы вдоль рук. А все те неприличные гвоздики, что внесут сейчас родственники, Нора решила бросить в ногах. Потом вошли провожающие, все сплошь в черных тяжких пальто с красными гвоздиками, и обложили гроб родственной подковой. Все слегка мерцало, но видно было отчетливо. В этой отчетливости она вдруг осознала, что все родственники делятся на две разные породы. Двоюродные братья отца, слегка похожие на ежей, растущими вперед со лба жесткими волосами, длинными носами с рыльцем на конце и коротковатыми подбородками, и бабушкины племянницы, узколицые, глазастые, с треугольными рыбьими ртами. «И я из этой ежиной породы», — подумала Нора и почувствовала какую-то горячую дурноту. Тут заиграл марш «Фунебер» Шопена и разрушил это странное видение. Марш этот давно превратился в звуковую непристойность. Только для комической сцены годится. «Подержи шапку», — шепнул стоявший рядом Генрих, сунул ей в руки свой каракулевый пирожок и полез в портфель проверить, не забыл ли дома свой паспорт. Нора мгновенно уловила хранившийся в шапке запах его волос, с детства ей неприятный. Да и ее собственные волосы, если не мыть каждый день, тоже отдавали этой сложной смесью грубого жира и какого-то противного растения. Административная женщина в костюме прочла по бумажке какую-то официальную ахинею. Потом отец сказал что-то не менее бесцветное, а Нора затосковала от свершающейся пошлости и бездарности. Неожиданно скучную унылость разрушила та крошечная старушка, которая рыдала в комнате. Она подошла к изголовью и неожиданно ясным голосом произнесла настоящую речь, начав ее, впрочем, с казенного оборота. «Сегодня мы прощаемся с Марусей». Но продолжение ее речи было неожиданным и страстным. «Мы все, кто здесь стоит, и множество тех, кто уже в могилах, в земле, испытали потрясение, большое потрясение, когда появилась Маруся в их жизни. Я не знаю никого, кто просто так был с ней знаком. Она всех переворачивала с ног на голову, с головы на ноги. Она была такая талантливая, такая яркая, даже своевольная, как никто. Можете мне поверить. Люди от ее присутствия начинали удивляться, начинали думать своей головой. Вы думаете, Яков Осетский был такой гений сам по себе? Нет, он был такой гений, потому что с 19 лет у них была такая любовь, про которую только пишут в романах. В темной кучке родственников пошел шепоток. Старушонка это заметила. «Сима, а ты помолчи. Я наперед знаю, что ты там говоришь. Да, я его любила. Да, я с ним рядом была последний год его жизни, и это было мое счастье, но не его счастье, потому что она его оставила, и не надо вам знать, зачем она это сделала. Я и сама не понимаю, как это она могла. Но я у ее гроба перед всеми хочу сказать, я перед ней не виновата. Я никогда не сделала бы даже одного шага в сторону Осетского. Он был бог, а Маруся была богиня. А что я была? Фельдшер я была. Я не виновата перед Марусей, а вот виновата ли Маруся перед Яковом?»